Глава 16. Глупо, конечно, но укладываясь спать, я чувствовал себя богатым. Еще вчера у меня не было ничего. Я был пленником этой пещеры и считал мир наверху враждебным и страшным. А сегодня я вышел наружу, и мир улыбнулся мне. На столе я нацарапал руну факел, и теперь там плясал огонек. В его свете я рассматривал свои сокровища. Первым делом — визитная карточка Авеллы. На одной ее стороне был только витиеватый автограф Авеллы Кенса. На другой она почерком попроще написала, видимо, адрес. Небесный дом, Дипломатическ. Надо будет спросить, что это значит. Ну, у кого? Так, стоп, хватит тупить. Для начала спрошу у себя. Дипломатический район города. Местонахождение – Восточный лес. Состоит из нескольких особняков, выстроенных для дипломатических делегаций. Кроме того, особняки могут использоваться для собственных нужд влиятельными родами. Небесный дом – один из особняков. Вот оно как. Значит, моя Авелла живет, по сути, на правительственной даче. Моя. Ха. Мечтать не вредно. Вредно путать воспитание и приличие с искренним интересом. Я ведь уже обжигался на этом. Вспомнив свой великий роман в 9 классе, я болезненно поморщился и спрятал визитку под подушку. Теперь пришел черед медальона, который я даже на ночь не стал снимать. Он своим присутствием, своей тяжестью напоминал мне о сестренке. Я открыл его, отщелкнув крохотный замочек, и вгляделся в портрет. Коснулся его пальцем. «Держись, маленькая, я о тебе не забуду. Еще целых 2 месяца пытки — это сущий кошмар, но, если верить милой Риму, то души не испытывают страданий. Страдает тело, а не душа. А твоего тела, сестренка, уж нет. Зато я раздобыл тебе другое. Быть может, оно тебе понравится хотя бы со временем». Тело за перегородкой пошевелилось, и я мыслями вернулся к утренним впечатлениям. Вспомнил бой Наца, здоровяка Танна и, болезненно содрогнувшись, несчастную Ганлу. Бедная девочка. Что с ней сейчас делает этот лысый садист? Наца опять заворочилась, и я шепотом спросил. «Наца, ты не спишь?» «Нет, хозяин», — послышался шепот в ответ. Я заговорил, путанно пытаясь оправдать то, что ей грозит жертвоприношение, и сам себя начал презирать за этот дурацкий монолог. Наца, однако, выслушала внимательно и сказала. «Ясно». Помолчав, добавила, кажется, чтоб просто успокоить меня. «Мне в любом случае повезло больше, чем я могла рассчитывать. И уж куда больше, чем той несчастной, которую продали первой». «Ганла», — одновременно произнесли мы и помолчали. «Если бы можно было ее спасти», — вздохнул я, глядя в потолок. «Если бы был кто-нибудь, кто сумеет снять ошейник», — эхом отозвалась Наца. «Если бы мы знали, куда он ее повел. То есть, будь мы уверены наверняка, что она у него дома номер 25 по Грунтовой улице». Я помолчал. Потом вздохнул. «Но нам даже из дома не выбраться». Послышались легкие шаги босых ног, и передо мной появилась Наца, завернутая в одеяло. Сердце у меня ёкнуло, а мозг подумал о том, о чем он у меня постоянно думал. «А руна земли все еще у вас, хозяин?» Спустила она меня с небес на землю. Я взял со стола глиняную лепешку и показал Наце. Она, кажется, впервые с нашего знакомства улыбнулась. «Поверить не могу, что мы это делаем», — шепотом сказал я. Я шел первым, держа в вытянутой руке руну земли, и земля расступалась передо мной. Когда так делала Талли, она напоминала мне ледокол. Теперь же, оказавшись на ее месте, я испытывал другие ощущения. Происходящее напоминало расстегивание молнии, например, на джинсах. Интересно, Наца, пошли бы джинсы? Я представил ее в обтягивающих джинсах. Картинка вышла потрясная. А потом представил, как медленно расстегивается молния. Тьфу, хватит! Хватит думать о таких вещах! Мы тут серьезным делом занимаемся, между прочим. Наца шла следом за мной, держа факел с руной огня. «Ничего особенного», — тихо отозвалась она. «Земля до суток помнит проложенный путь. Его можно вскрыть любой руной при наличии магической силы». «Я не о том», — отозвался я. «Я про то, что мы уходим». «А», — усмехнулась Наца. «Что, в детстве вам не приходилось убегать из дома, хозяин?» «Ни разу. А тебе?» «И называй меня Мортом». Наца промолчала. Умолк и я. «Но не хочет девушка со мной разговаривать. Дело привычное. Что поделать?» Снаружи светила луна, такая яркая, что ее впору было назвать ночным солнцем. Мы вышли все из того же холма возле реки и поспешили отойти. Ночью грохот воды казался еще более яростным. Наца шла впереди быстрым чеканным шагом. Ее свежевыстиранная блузка чуть ли не сияла белизной в лунном свете, а длинные черные волосы то и дело перебирал ветер, и казалось, будто за ней ползут таинственные тени. Я, шагая следом, беззастенчиво любовался Наца, будто красивой картинкой. И тем не менее я продолжал ее бояться. Ошейник ошейником, но кто и помешает вырубить меня и сдать стражникам? Я даже перчатки надеть забыл. И красная руна то и дело вспыхивала. Приходилось держать руки под плащом. Да ей вырубать-то меня не обязательно. Просто шепнет пару слов первому попавшемуся стражнику. А вот, кстати, и он. Они, трое одетых, точно так же, как тот, которого убила Наца. Должно быть, патрулируют границы, и нам повезло нарваться на обход. Они застыли все трое, заступив нам дорогу. Наца тоже остановилась. Я повел себя совершенно неправильным образом. Остановился у нее за спиной и молчал. Умом понимал, что надо задрать нос, гаркнуть какую-нибудь чушь типа «С дороги простолюдины, маг земли идет». Но для этого нужно было активировать силу огня. Своих сил мне бы на такую выходку не хватило. А я хорошо помнил наказ Талли хранить тайну. Мой вид сам по себе трепета стражникам не внушил. Они на меня вообще едва посмотрели, а вот с Наца взглядов не сводили. Сперва мне почудилась похоть на их лицах. Но лишь только они заговорили, я понял, что нам придется иметь дело не с насильниками. Она? А кто больше? Говорят, шею одним ударом насквозь. Мгновенная смерть. Но ей я мгновенной смерти не обещаю. Ушла за Дилс. Налетай, ребята, я угощаю. Один из стражников бросил монетку. Она должна была пролететь над плечом Наца и попасть мне в лицо. Но Наца, скинув руку, поймала ее двумя пальцами. Указательным и средним. «Хозяин», — тихо сказала она, — «вы разрешаете мне защищаться?» «Да», — просипел я, — «только не...» Не знаю даже, что я хотел сказать. «Может, что-то типа не как в тот раз?» Этого так никто и не узнал, потому что Наца, похоже, интересовала только первое слово. Она сделала быстрое движение пальцами, выбросила руку вперед, и крохотная медная монетка пробила горло стражнику, который не успел даже вытащить свой изогнутый меч. Стражник захрипел, скинул руки, но не успел зажать рану. Глаза его закатились, и он упал лицом в траву. «Ах ты, тварь!» — прогремел крик. Двое оставшихся стражников, выдернув из ножен мечи, бросились в атаку. Наца двигалась так, будто демонстрировала туповатым ученикам простейшее танцевальное движение. Без суеты, четко, слаженно. Сделала шаг вперед, присела, скользнула, повернулась легко, подсекла ноги одному сопернику, у второго выдернула из ножен кинжал. Пока тот по инерции бежал, она ударила кинжалом в грудь все еще падавшего первого. Вынула кинжал из раны, скользнула за спину второму и полоснула по горлу. Первый упал. Миг спустя упал второй. «Мы можем идти дальше, хозяин». Я, раскрыв рот, смотрел на три трупа. «Сколько это все заняло? 3 секунды? Меньше? Безумие какое-то!» «Хозяин?» Наца отбросила кинжал, сделав при этом брезгливую гримасу. «С вами все в порядке?» «Со мной?» «В порядке?» «Ага, точно, да», — сказал я. Наца посмотрела на меня с сомнением, но, пожав плечами, пошла по дороге дальше. Как ни в чем не бывало. Я последовал ее примеру. Мы шли по спящему городу, старательно обруливая те улицы, откуда слышались голоса и пьяные вопли. Ни к чему нам были свидетели или новые жертвы. «А она ведь моя рабыня», — подумал я, глядя на тонкую фигурку Наца. «Если я ей прикажу, она кого угодно убьет, глазом не моргнув». Потрясающее ощущение могущества. Вот бы у меня в школе была такая подруга. Я был бы самым счастливым школьником на Земле. Я представил, как выглядела Наца в 7 лет, и улыбнулся. Потом перестал улыбаться, вспомнив, что опять перепутал понятия «рабыня» и «подруга». Потом, вспомнив о грядущем ритуале, помрачнел еще сильнее. Да, Наца меня пугала, но с каждым часом я все меньше хотел убивать ее дух. Такой странный, загадочный, но, вне всякого сомнения, очень сильный. Может, взять другую рабыню? Ганлу, например? Нет, Ганлу жалко. Так и любую будет жалко. Разве что какую-нибудь страшную, бельмастую, с отвратительным характером. Но поселить сестру в такое тело? Нет, Мортгар, хватит метаться. Ты решил. Просто восприми это как данность. Через 2 месяца девочка-убийца Наца перестанет быть твоей рабыней и станет твоей сестрой. Точка. Наца остановилась, и я врезался в нее сзади. «Пришли», — сказала она. Я поднял взгляд и присвистнул. Над нами возвышался каменный забор в два человеческих роста. Ни щербинки, ни зазора, будто так и вырос из-под земли. Я уже был достаточно опытным в делах этого мира, чтобы смекнуть. Поработал маг земли. Что же дальше будет? Не замахнулись ли мы на непосильное предприятие? Я-то полагал увидеть обычный деревянный домик у дороги с выбитыми окнами, бутылками и окурками на полу и грязным вонючим матрасом на продавленной панцирной кровати. Не знаю уж, откуда в голове такие образы взялись. Я повернул голову полюбоваться профилем Наца. Она смотрела вверх с таким выражением, будто забор бросил ей вызов. «И что будем делать?» — спросил я о том, что надо было выяснить еще дома. «Какой план?»